Глава шестая. Виват Катерина. До полуночи братья Алихан с Федором успели обойти полки гвардии, предупредив конфидентов, чтобы к утру были готовы, а ровно в полночь Алексей Орлов поехал в Петергоф. Именно так, не помчался, а поехал. И камер-юнкеру Ваське Бибикову, который взялся сопровождать его, сказал, что надо поберечь лошадей. «А где карету раздобыл? Чья она?» — спросил Бибиков. «Чужую», — зашептал. «Теперь наша». В пригородах было пустынно, будто все жители вымерли. В 5 часов утра 28 июня карета неслышно подкатила к Монплезиру. Орлов велел Бибикову остаться с лошадьми. «А охрана тебя не задержит?» «Гляди, и окна открыты. Залезай, воруй». Не только окна, но даже двери Монплезира не были заперты. Все спали. Хрустальные миражи рассеивались за окнами дворца сказки. В одной из комнат Алихан увидел на креслах растопыренное платье императрицы, приготовленное ею для парадного обеда. «Кто там шляется?» — послышался женский голос. Это проснулась Шаргородская. «Я шляюсь», — ответил Алихан. «Че тебе партизану надобно?» «Одевайся, баба!» — велел ей Орлов и толкнул дверь спальни императрицы. «Пора вставать!» — зычно провозгласил он. Екатерина, сонно жмурясь, спросила из постели: «Боже, что еще случилось?» «Пасек арестован. Вот что, вставай!» Наспех одетые из Монплезира вышли сама Екатерина, камерфрау Шаргородская и гардеробмейстер Василий Шкурин. Алихан сказал: «Теперь время золота. Погоним с ветром». Не уместясь в карете, Шкурин и Бибиков встали на запятки. Алихан яростно нахлестнул лошадей. Это был как раз тот момент, когда в Петербурге Григорий Орлов закончил играть со Степаном Перфильевым. «Вишь, как тебе повезло, Степан!» «Да», — отвечал тот, загребая выручку, — «поздравляю тебя, Степан, с новою государыней! Если жить хочешь, начинай орать загодя «Виват Катерина!» Перфильеву показалось, что Орлов сошел с ума, но тут подкатила карета, которую правил князь Федор Борятинский. «Гришка!» — позвал он с улицы. «Ты готов ли?» «Мигом!» — откликнулся Орлов и сбежал вниз. Алихан все круче нахлестывал лошадей, и они облипли мыльную пеной. Решительная скачка к столице продолжалась. Давно не было дождя, и внутрь кареты проникла бурая пыль, наложив неприятный грим на женские лица. Наконец, одна из лошадей пала. Орлов огляделся. Недалеко от дороги крестьянин ковырялся с сохою на пашенке. Алихан подошел к нему, перехватив его лошадь. «Эй-эй!» — сказал мужик. «Ты чего своевольничаешь? Или на вас дворян уж и совсем управы не стало?» «Молчи, пока жив», — пригрозил ему Алихан. Мчались дальше. Неожиданно показалась встречная коляска. В ней сидел саксонец Нейман, владелец столичных притонов, который издали окликнул Орлова: «Алихан, ты куда в такую рань везешь?» «До первой ямы», — отвечал Орлов, повернувшись к женщинам. «А ведь славно получилось, что он вас обложил». Екатерина расхохоталась, Шаргородская надулась. «Чё ж тут славного? Ни свет ни заря едем мы, две порядочные дамы, и вдруг этаким-то словом». Алихан безжалостно погонял лошадей. «Потому и хорошо, говорю, что Нейман не узнал вас, а это значит, что шума раньше времени не случится. Но...» За 5 верст от Калинкиной деревни их поджидал Гришка Орлов со свежими лошадьми. Екатерина пересела в карету Федора Борятинского, под колесами отгромыхал мостовой настил, впереди лежал досыпающий Петербург. Сытые княжеские кони рванули в слободу измайловского полка. «Тревога!» Заталкивая в ружья пули, гвардейцы сбегались на плац, возглашая с восторгом: «Виват, Катерина! Веди нас, матка!» Раздался мягкий топот копыт. На роскошно убранном скакуне явился измайловский полковник граф Кирилл Разумовский. «Мешкать нельзя», — намекнул он женщине. Под руки уже волокли священника Алексия с крестом. Старец ни в какую не желал впутываться в престольные авантюры. «Сколько ж лет тебе, старче?» — спросил гетман. «Да уж 111-й годик напал. Неужто самому тебе жить не прискучило?» «Видит Бог, притомился я. Тогда приводи солдат к присяге, а завтра и под топор оба ляжем. Заодно отдохнешь от жизни. Виват Екатерина Вторая!» Измайловцы разом опустились на колени, присягая императрице на верность. Лишь один офицер вздумал сомневаться. «Ты че там хрюкаешь?» — спросил его Орлов. «Не хрюкаю, а людским языком сказываю, что нельзя давать присягу Катерине, покуда от присяги Петру не отрешились». Это были последние слова в его жизни. «Да чего щепетильный народ пошел на Руси?» — сказал Алихан, легко, будто тряпицу, перекидывая убитого через забор. «Пошли с Богом!» — скомандовал гетман. Через мосты Сарской, Обуховский и Новый Семеновский начиналось шествие Екатерины к престолу, которое возглавлял Мафусаил в Епитрахиле. Плотность людской массы была столь велика, что, не вмещаясь в узости улиц, солдаты с треском обрушивали заборы, вытаптывали клумбы и огороды. Все дрожало и тряслось от яростных воплей: «Виват, Катерина! Матка наша! Ура!» Галштинский принц Георг проснулся от шума. Кинулся к генерал-полицмейстеру Корфу, спросил его, как немец немца вас издаст, «Их вейс нихт», — отвечал Корф, пожимая плечами. Обоюдное непонимание двух персон было рассеяно явлением вахмистра Потемкина. Принц ему обрадовался: «Вот мой адъютант, сейчас он все объяснит». Корф, опытный, ибо давно жил в России, не стал вмешиваться, когда вахмистер схватил фельдмаршала за ухо, крича: «А-а-а, гольштинише швайн, плёх, солдатен, плёх!» От удара под зад, произведенного преданным адъютантом, его высочество, уже готовый управлять Россией в отсутствие императора, пулей вылетел на лестницу, где его приняли солдатушки, бравые ребятушки. Они устроили принцу такую хорошую баню, что от него остались только тряпки мундира и еле дышащая плоть. После такого рукоделия принца швырнули в подвал, где уже сидела его жена, принцесса. Факт есть факт. Принцесса была абсолютно нагишом. Не она же сама разделась, а ее раздели. Но бабу мучил не стыд, а потеря драгоценностей. «Боже!» — навзрыд рыдала она. «Какие дивные бриллианты отгранил для меня ювелирный бригадир Пазье! Где они теперь?» Часы русской столицы показывали около 8 утра. Примерно в это время граф Гудович на цыпочках прокрался в спальню китайского дворца Ораниенбаума, тронул спящего Петра. «Вы собирались сегодня пораньше выехать?» «Куда?» — сонно спросил император. «Вас в Петергофе ожидает супруга, дабы увеселениями пристойными совместно отпраздновать канун Петрова дня, а вечером ею будет дан в вашу честь торжественный ужин в Монплезире. Отстань, я спать хочу!» Гудович проследовал наполовину Елизаветы Воронцовой. «Встал?» — спросила она, прихорашиваясь у зеркала. «Дай-то Бог, чтоб к 9 растолкать!» «Вот и всегда так!» — надулась Лиска, украшая свою грудь двумя мушками — сердечком и корабликом. Налижется с вечера, а потом не добудешься. Ладно, никуда еще не опаздываем. Приготовь пиво, чтобы поскорее в разум пришел». Гудович выставил бутылки с пивом к дверям императорской спальни. Набил кнапстером трубки и стал ждать 9 часов. Со стороны парка тревожно перекрикивались павлины.